Эван барахтался, дико молотя руками и ногами по воде, но вскоре вспомнил прочитанные когда-то инструкции, заставил себя успокоиться и поплыл по течению. Осмотревшись, он начал грести к берегу. Ему не хватало воздуха, легкие работали изо всех сил, готовые, казалось, разорваться. Спасательного пояса нигде не было видно. Эван сообразил, что это барахтание каким-то образом держит его на поверхности. Он не тонет, но в желаемом направлении почти не продвигается. Неумело шлепая по воде конечностями, Эван мучительно медленно приближался к берегу и никак не мог вытрясти воду из выпуклых солнцезащитных очков. Оно ушло. Голос Эже был полон энтузиазма. Оно покрывало нас, словно ночь над каньоном. «Ты не ранен?» «Нет. Странно, что оно смылось так быстро». Эван заметил своих товарищей, движущихся по дну реки. «Ты, оказывается, умеешь плавать. Мне трудно плыть. Но мы, люди, немного легче воды. Мы сами состоим в основном из воды. Как мне удается плыть, сам не понимаю. Мы будем рядом. Это неплохо. Когда я утону, вы как раз поймаете меня». Больше он не мог говорить. Все силы уходили, чтобы не утонуть, как-то удержаться на воде. Неудивительно, что мудрые граждане Самстеда предпочитают избегать этого сомнительного удовольствия. Подумать только, ведь жители некоторых миров почитают это за развлечение. Наконец он выбился из сил. Эвану не достичь берега, все его усилия напрасны, вскоре он пойдет ко дну. Неожиданно что-то поддержало его снизу. Это было же. Разведчик стоял на бойце, тот на другом бойце, другой на третьем. Так они несли Эвана до мелководья, где тот уже сам смог принять вертикальное положение и выбраться на берег. Выбравшись, он тяжело дыша свалился в изнеможении. Его товарищи столпились вокруг, глядя на стекающую с него воду. Лежа на солнце, Эван впервые радовался их зрячему вниманию. Долго, однако, сохнуть было нельзя. Мог появиться загар, что для жителей Самстеда было явлением чуждым и непрестижным. Эван не хотел загара. «Ты поступил достойно», — похвалил библиотека. «Мне некогда было бояться». Эван взглянул мимо библиотеки, и его лицо нахмурилось. «Что случилось с собирателем?» «Он серьезно травмирован во время бегства Грампиона. Больше никого не задело». Даже на неискушенный взгляд Эвана было видно, как сильно было истерзано это существо. Один бок был распорот, оттуда виднелись внутренности, непонятные биологу и любопытные для инженера. «Он умирает?» «Ну что ты, нет, конечно», — спокойно сказала же. Два врача советовались с процессором, собираясь починить поврежденного товарища. Эван спросил у недвижимого собирателя. «Тебе больно?» «Что такое боль?» Голос был медленнее, чем у разведчика и библиотеки. «Ты не чувствуешь боли, каких-нибудь неудобств? Есть сознание того, что тело повреждено и нуждается в ремонте. Плохо, что утрачены некоторые функции тела. Ты это имеешь в виду, Эван?» «Не уверен», — засомневался Эван. Поскольку врачи уже были готовы к операции, он обратился к Эже. «Послушай, я не хочу вторгаться в чью-либо частную жизнь. Может быть, я пока побуду в лесу?» «Какие у нас могут быть тайны от члена ассоциативы?» «Но я не член». «Член. Ты стал членом ассоциативы с тех пор, как твои знания помогли нам изгнать вакаритов. Но никто не сказал мне об этом». «Об этом не обязательно говорить, хотя мы не избирали тебя, но ты сам сделал себя членом ассоциативы. Мы думали, что ты сам мог это понять. Как видно, я немного бестолковый». Эже наблюдал, как работают врачи. «Кроме того, мы очень обязаны тебе». Эван потер висок. «Ты имеешь в виду коммуникатор? Пустяки?» «Это не пустяки. И это, и то, что ты чувствуешь, что ты думаешь, что ты сделал для нас. Вы оказали мне большую честь. Я, наверное, должен поблагодарить всех». «Лучше помолчи. «Мы консультируемся», — сказал врач, не оборачиваясь. Эван, смутившись, умолк. Писк высокой частоты щекотал его уши. Писк был направлен на собирателя, лежащего на боку. Еван догадался, что это была электронная анестезия, с которой он был немного знаком. Незнакомым и новым были узкие и мощные пучки света, исходившие из области рта у каждого из врачей. Пучки освещали внутренности их подопечного. Врачи работали быстро. Они были соединены между собой тонким коммуникационным кабелем. Им помогал процессор, поставляя материал для изготовления недостающих органов. Все трое работали как одно целое, четко и эффективно. Так они чинили собирателя, производя недостающие части тела внутри своих тел и вставляя их затем в нужные места. Задача, для решения которой понадобились бы усилия тысячи людей, решалась этими тремя инопланетянами, работающими к тому же без инструментов. Несколько часов они работали, передвигаясь все это время не более чем на несколько сантиметров. Как ни был утомлен Эван, но он не мог оторваться от этого захватывающего зрелища. Ему хотелось спать, и он прилег на песок. Утомительное плавание, битва с грампионом или же снотворное действие высокочастотного писка врачей сделали свое дело, и Эван крепко уснул. Засыпая, он увидел, как Ажи о чем-то спорит с первым врачом, но, может быть, это уже был сон, а не явь.